И вот теперь, спустя месяцы после своей смерти, Ред в очередной раз появился перед нами на большом экране конференц-зала. «Джейсон, позволь мне отвлечься буквально на минуту и поблагодарить мистера Гамильтона и мисс Гастинг за то, что они согласились взяться за этот проект. Очень надеюсь, что ты получишь высший дар, который я приготовил тебе в наследство. Если это случится, запомни, что тебе удалось получить его во многом благодаря их стараниям». Ред выглядел на экране как живой, и мне сказывался эффект последних рабочих видеоконференций. Захотелось сказать в ответ, что я рад оказать ему эту услугу. Конечно, вслух ничего такого я произносить не стал, но каким-то образом почувствовал, он это знал и без моих слов. «Джейсон, сейчас тебе предстоит узнать о даре, которым обладают все великие люди, о даре мечты. Мечта — это жизнь, но не такая, какова она есть, а такая, какой она может быть. Мечты рождаются у многих, но далеко не все способны претворить их в реальность. И лишь те мечты, что исходят из сердца, способны изменить мир. Вероятно, ты уже догадываешься, что Теодор Гамильтон — один из лучших юристов нашей страны. Но когда мы с ним познакомились, он об этом еще только мечтал. Прежде чем стать реальностью, эта мечта реализовалась в его уме и сердце. Помню, как я брел по болотам Луизианы, мечтая стать нефтяным магнатом. Я настолько сжился с этой мечтой, что когда моя цель была достигнута, испытал странное чувство, как будто мне удалось перенестись в давно знакомый мир. Обдумывая для тебя все 12 заданий, я пытался определить, какое из них можно назвать главным. Если бы мне пришлось выбирать, думаю, я бы выбрал дар мечты, ибо только мечта дает возможность увидеть то, к чему стоит стремиться. Ред сделал паузу, собираясь с мыслями. Через несколько секунд он продолжил. «Джейсон, самый действенный способ ввести тебя в мир мечты — познакомить с великими людьми. Я был знаком с некоторыми из них и всегда почитал дружбу с ними за бесценный дар. У одного из подлинно великих мечтателей, которого я встретил на своем жизненном пути, была страсть создавать вещи, способные очаровывать людей. Эту страсть он пронес через свою жизнь. Нет, не все в его жизни складывалось безоблачно. Длительное время его преследовали неудачи. Но каждый раз, при каждой нашей встрече, он рассказывал о своих новых замыслах. Стены дома и офиса этого человека были завешаны огромными плакатами мечты, отображавшими неповторимый мир его безудержной фантазии. Многие его идеи были реализованы, но мой друг не собирался останавливаться ни на минуту. Даже умирая, он попросил прикрепить к потолку больничной палаты плакат своего последнего проекта. В больнице его посетил журналист, но мой друг был так слаб, что едва мог говорить. Тогда он предложил журналисту лечь рядом с ним. Глубоко тронутый тем, что старый больной человек способен гореть с таким энтузиазмом, журналист лежа провел интервью, которая стала лучшим в его карьере. В тот же день мой друг умер. Пожалуйста, Джейсон, не упусти сути. Если ты живешь своей мечтой и хочешь поделиться ею даже лежа на смертном одре, ты счастливейший человек. Мой друг мечтал всю жизнь. Осуществляя одну мечту, он уже бредил новой, еще безумнее, еще грандиознее прежней. Мой друг научил мечтать миллионы людей. Его звали Уолт Дисней. Ред на мгновение замолчал, вытер краем ладони уголок глаза и затем продолжил. «Хочу дать тебе дельный совет, Джейсон. Лишь те мечты наполнят смыслом твою жизнь, которые вправду будут твоими. Хотя, конечно, можно что-то увидеть, что-то перенять из внешнего мира. Кроме того, мечта подобна семени. Она должна попасть на благодатную почву. Оберегай, лелей и защищай свою мечту. Только тогда ты сможешь ее вырастить. Если ты все сделал правильно, она, реализовавшись, способна дать новые всходы». У меня был еще один друг, мечтавший выйти на пенсию в 50 лет.